Глава 22. Из горла вырвался крик. Я упал на мокрую землю, практически обессиленный. Вода продолжала покрывать тело, грозясь поглотить целиком. И тогда сжал меч, уже самолично активировал мимикрию. Правая рука моментально стала металлической, следом за этим туловище. Тело продолжало изменяться. А вот на бедре силы мимикрии столкнулись. В ту же секунду ногу пронзила адская боль. Я закричал во всю глотку, откинувшись назад и схватившись за место столкновения металла и воды. И все же мои силы побеждали. Постепенно нога восстанавливалась, принимала естественные очертания. И не прошло и 5 секунд, как увидел стопу. Довольно оскалился и, не обращая внимания на боль, попытался встать. Но на этот раз ничего не получилось. Воздух настолько сгустился, что не позволял подняться даже на метр. Зараза. Давление настолько усилилось, что не мог свободно раскрыть рот и выругаться. Оставалось лишь скрежетать от злости зубами. Даже дышать выходило с трудом. Но нет, так просто не сдамся. Не для того столько пережил и убил. Выбросил вперед руку с мечом и вонзил в податливую почву. Подтянулся, скребя свободными пальцами по влажной траве. Потом проделал то же самое еще и еще раз. Постепенно удалось отползти. И теперь между мной и командой всего ничего. В тот момент заметил, что они не замерли, а очень медленно двигаются. Вот рука Шона тянется вперед. Света поднимает ногу, наверное, чтобы сделать шаг. Что с ними происходит? На спину словно свалили кучу камней. Ползти становилось все сложнее. Казалось, что легкие превратились в лепешку, так как из горла раздавался тихий хрип. На глазные яблоки давило изнутри, будто мозг желал от них избавиться. Зажмурился от нестерпимой боли. И тут за левую руку кто-то ухватился и резко потащил на себя. Меня вскинуло в воздух, словно тряпичную куклу, после чего осторожно опустили на мягкую траву. «Жив?» — послышался грубый голос гуманоида. Кое-как открыл глаза. Перед взором плыли красные круги. Надо мной склонился здоровяк с удивленным взглядом. «Вроде бы. Что произошло?» «Сам расскажи. Да просто шагнул к болоту и исчез». Мы заметили лишь серую тень, проскочившую практически до деревьев и обратно упавшую перед нами. Оттуда вылезла твоя рука. Потянул за нее, и вон. Как это понимать? В поле зрения попал Шон. Хотел завести нас в ловушку? Рот закрой. Огрызнулся на него. И без тебя тошно. Приподнялся и облокотился о каменное подножие горы, держась за голову. Боль проходила, но очень медленно. Временная ловушка. В этой области время идет иначе. Для тебя намного быстрее, для других все так же. А потом на этом участке повышается давление. Не сразу, чтобы жертва не успела сбежать. И болото пожирает тебя. Отличная лекция. Вот если бы все это говорилось заранее, цены бы не было интеллекту. Ты включил эмоции, они тебя и отвлекли. Значит, и правда лучше идти не одному. Не обязательно. Но девушка влияет на тебя. Зараза. Вот надо было нам встретиться. Как себя чувствуешь? Спросила Света, подойдя ближе. Хреново, если честно. Но надо идти. Ловушка может двигаться. Откуда знаешь? Вновь завелся Шон. Ты знал о ней? Знал бы. Тебе первым бы кинул. Покосился на него. Догадливый просто. Обычно хватает одного раза, чтобы запомнить. Вот именно сейчас и хватило. Тогда с чего ты взял, что ловушки передвигаются? Я сказал, что они могут это делать, так как уже встречался с подобным. К тому же в Лимбе может произойти все, что угодно. Думаю, это ты прекрасно понимаешь. Блондинчик не хотел сдаваться, но весомых аргументов не нашел, так как я во всем оказался прав. Поэтому он просто хмыкнул и отвернулся. Вот и отлично. Голод напомнил о себе в самый неподходящий момент. Оставаться в этих местах, где могли нарваться как на мешиков, так и на невидимые ловушки, никто не желал, но, посмотрев на команду, понял, что есть хочу не только я. Однако все прекрасно понимали, что для этого надо поохотиться или найти что-то растительное. С последним, как оказалось, можно нарваться на большие проблемы, чем с тем же диким кабаном. Парадокс. Думаю, нам надо что-то раздобыть и поесть. Остановился и посмотрел на остальных. Возражений не последовало. У меня одна порция мяса прони. Если кто не пробовал, советую. Приятная штука. Спасибо за такую щедрость. Съязвил Шон. Но на всех одного куска мало. Поэтому и предлагаю поохотиться. На кого же? Идти в болото и ловить жаб? Почему бы и нет? Пожал я плечами и усмехнулся. Не любишь французскую кухню? Один ценитель остался позади с цветком вместо башки. Что-то не особо хочется жрать непонятно что. Как бы блондинчик мне не нравился, но в его словах была истина. Кого здесь ловить? И можно ли их потом употреблять в пищу? На этот вопрос ответ даст система. Если в луте будет мясо, значит можно. Прони ведь оказались весьма и весьма вкусными. Внезапно позади раздался шорох и свист. Резко обернулся с мечом в руках, но увидел лишь, как Юмин метится из лука в небо. Подняв взор, заметил парящих птиц. Но внезапно по каменному склону скатилась окровавленная тушка одной из них. Стервятник, уровень первый. Ого. Шон подошел ближе и пнул птицу. Похоже, у нас все-таки будет питательный завтрак вместо пустых разговоров. В этот момент хотелось дать тычинке Малиты и вдарить ему по морде, да так, чтобы пыльца проникла в самую печенку. Успокойся. Ойвер высказал мою мысль, но в более вежливой форме. Лучше поблагодари. За что? Удивился блондинчик. Влад единственный, кто может быстро разжечь костер. И без огня ты останешься голодным, только если не собираешься жрать сырое мясо. Тот покосился на меня. И снова его уделали. Черт возьми, даже интеллект болел за нашу команду, в которую уж он не вписывался. Спасибо. Я поблагодарил азиата и прикоснулся к тушке, растворившейся через секунду. Мясо стервятника — один. Перья стервятника — три. Перья мысленно перекинул Юмину. Тот удивился, но принял. Зачем они? Без понятия. Я покачал головой. Подходящей схемы нет. Если появится, обязательно поделюсь. Тот кивнул и направился собирать хворост. Вот так просто. Взял и принялся за нужное дело. Молодец, одним словом. Вслед за ним двинулись Света и Шон. Гуманоид подошел ко мне и тихо произнес. «Если хочешь, могу случайно задеть его секирой, когда будем драться с костеростом». Я усмехнулся и посмотрел на приятеля. Почему-то хотелось его таковым считать. «Надеюсь, это шутка». «Конечно». Кивнул тот и добавил, отвернувшись в сторону. «Хотя наш народ не умеет шутить». Постепенно шкалы здоровья и манны восстанавливались. Вместе с этим становилось лучше и мне. После завтрака, не столь сытного и все же приятного, настроение постепенно поднималось. Мясом Прони поделился со всеми, чтобы каждый смог оценить, насколько вкусная штука иногда бегает по здешним лесам. Мы неспешно двигались вдоль подножья, не рискуя больше забираться в болото. Идею плодовых деревьев оставил на потом. Перед нами была основная цель — костерост и его ключ. В голове кружились разные образы монстра, от огромного дракона до мелкой вертлявой ящерки. Почему нет? Я бы не удивился. Тучи снова скрывали солнце, медленно плыли по небосклону, так и норовя обрушить на нас свой гнев. По правую сторону от болота поднимался легкий туман, что только усиливало тревогу. Я постарался не обращать внимания на команду, а больше смотреть по сторонам. И не зря. Через несколько метров приметил первый признак, что монстр неподалеку. Кости. Серые, потрескавшиеся, словно плоть обглодали несколько лет назад. Впрочем, кто знает, что тут вообще происходит. Стойте. Я остановился и указал на находку. Мы рядом. «Разве в Лимбе мало хищников?» — спросил Шон. «Может, это и не его рук дело?» «Может». Спорить совершенно не хотелось. «Проверишь?» Отступил в сторону. Блондинчик неодобрительно покосился на меня и снова прикусил язык. «Мда, думаю, с ним не сработаемся». А вскоре заметили огромную пещеру, намного больше той, в которой довелось прятаться. По спине пробежали мурашки, и вовсе не от прохладного ветерка, тянущегося вместе с болотным туманом. Чем ближе подбирались к темному проходу, тем больше костей находили, и среди них мелькали свежие, на которых еще оставались куски окровавленного мяса. В небе послышались хриплые крики. Скинул голову. Увидел нескольких ширококрылых птиц. Стервятник. Уровень второй. Падальщики. Мерзкие твари. Надеюсь, им хватит ума не нападать на нас. Мы притаились в зарослях напротив пещеры. На лицах людей читались те же эмоции, что питал сам. Никто не хотел испытывать судьбу. Видимо, оценили размах прожорливости монстра. Справа сидели Шон и Юмин. Света, так и не сказавшая никому своего имени, расположилась с левой стороны. А могучий Вер прикрывал наш тыл, забравшись чуть глубже в кустарник, так как его впечатляющие габариты довольно сильно выделялись. «Ты уверен, что нам туда?» — спросил Юмин у своего блондинчика. «Вон, поинтересуйся у нашего всезнающего». Ощерился тот и кивнул на меня. «Что я тебе плохого сделал? Я тебе не нравлюсь, ты мне тоже. Но можно же проявить хоть толику уважения к тому, кто тебя спас. Хотя о чем это я?» Уверен, что если появится возможность, он непременно вонзит нож между лопатками. «Влад?» Азиат повернулся ко мне. «Перед тем, как нарваться на стаю мешиков, которая вас пленила». На этом сделал акцент и посмотрел на Шона, отчего тот поморщился, но промолчал. «Я хотел наведаться сюда. Можете проверить по схемам, хотя мало что поймете. У меня практически полный набор декастета. Не хватает только костей кости роста, а маркер оставался лишь здесь. Ключ, надеюсь, еще на месте». «Но взять его может только один», — напомнила Света. «Мы это обсуждали». Несколько резко ответил я. И хоть на симпатичном личике появилась досада, не обратил внимания. «Сейчас не то время. Держимся вместе, получаем 4 ключа, после чего движемся к дверям». Голос в голове прозвучал несколько раздосадованно. «Не стоило рассказывать про свой ключ. В прошлый раз тебя за это чуть не убили». «Да, интеллект был прав. Уже в сотый раз. Или сколько там подсказывал, сбился со счета. Но, с другой стороны, я предупредил, что ключи не получу, только если отдам добровольно. Убив меня, лишатся этого лакомого кусочка. Хотя, на самом деле, блефовал. Вроде получилось. В прошлый раз, убив игрока, я не получил лут, но ведь у него не было ключа. Возможно, что артефакт как раз-таки остается после моей смерти. Есть только один способ проверить, но что-то совсем не хочется». «И ты им доверяешь?» «Конечно же, нет. После всего, что произошло за эти несколько дней, веры осталось катастрофически мало. Но даже не гуманоид с ногами кузнечика вызывал у меня неприязнь, а люди. Вот так всегда. Первый в моей жизни, не считая видений, контакт с внеземной цивилизацией, и ты понимаешь, что главный враг человека — он сам». Посмотрев на черный зев пещеры, понял, что так смутило азиата. Стервятники, похожие на земных грифов, прыгали около входа, разбивая мощными клювами кости жертв костероста. Мне требовался лишь его лут, не более. А ключ отдадим Свете, пусть порадуется и расскажет о себе. Возможно, у нее весомая причина молчать, и она жутко хочет вернуться домой. Как и я. Поэтому старался отогнать мысли, что в конце колец мы сможем стать друг против друга. «Эй, водила, чего задумался?» Подал голос Шон. «Думаю, какая дрянь нас там поджидает». «Я помогу справиться», — пробасил Вер. Инопланетянин расправил огромные плечи, но пришлось его урезонить. «Твоя повышенная сила нам хороший помощник, но там ключ, а значит и босс. И совладать сможем только вместе и не одними кулаками. Все же он будет посерьезнее тех приматов, что вас повязали». «Они напали неожиданно», — обидчиво ответил тот. «Понимаю», — кивнул, прихлопнув маленькую мошку, укусившую за щеку. Никакого оповещения о заражении не появилось, значит, все нормально. Тропические джунгли, покрывающие первое кольцо, могли преподнести любой сюрприз. Если даже на Земле встречались насекомые, способные доставить массу неудобств, то здесь и подавно. «Хватит ждать, пора», — заявил Шон и первым высунулся из кустов. Я только покачал головой. «Отлично. Хочет показать себя. Путь открыт. Может, нашу команду немного проредят, и нам придется искать на один ключ меньше». Следовало подготовиться. Но против чего? Факелы сделали из обычных палок и смолы, которые пришлось поделиться. Оружие достали на изготовку, а против кого идти, неизвестно. Покажет разведка боем. Поэтому мы поднялись и двинулись следом за парнем по узкой тропе. В тот момент казалось, что крики птиц и животных, раздающиеся в джунглях, превратились из обычных в предостерегающие. Я сжал рукоять меча сильнее, когда под ноги попался череп, отдаленно напоминающий человеческий. Несложно догадаться. Мешики. Шон подождал, пока я зажгу самодельные факелы, и первым вступил в пещеру. Следом за ним шел Уивер, держа зазубренную секиру почти над ухом блондинчика, чем сильно того нервировал. Далее следовал я. После Светлана, а замыкал и прикрывал процессию Юмин. Под ногами то и дело попадались раздробленные кости. Каждый знал, что один неосторожный шаг грозит выдать нас потрохами. Такой роскоши не могли себе позволить. Конечно же, на карте монстра не было, лишь жирная точка на горах. С таким успехом босс мог находиться как внутри, так и снаружи. Ищи, свищи. Но я был уверен, что он прячется здесь, под землей. Или поджидает. А рядом должен быть значок вращающегося ключа. Его видели все, кроме меня. С потолка свисали сталактиты. Снизу к ним поднимались их братья-сталагмиты. Изредка они сливались воедино и превращались в нечто новое — сталагнаты. Казалось, ничего удивительного, но все же только после смерти понял, сколько простейшей красоты я пропустил, а стоило лишь забыться и махнуть на все рукой хотя бы на время. Но нет, Нас постоянно что-то или кто-то подгоняет. В основном мы сами, хотя при этом жутко ленимся. Что стоило взять вещи и поехать куда-нибудь в отпуск? Мысли прервал тихий шорох камней. Я остановил идущих позади. Гуманоид услышал все сам, а вот Шон, как ни в чем не бывало, двинулся дальше. Хотел его позвать, но тут в свете факелов мелькнула тень к нашему первопроходцу, а в следующую секунду раздался рев, от которого задрожали стены. «Приплыли», — пробормотал я. От неожиданности блондинчик отступил и споткнулся, рухнув на задницу. Факел выпал из рук и погас в лужице. А тем временем из пещерного мрака перед нами появился тот самый костерост. Огромная махина медленно, но уверенно вышла на двух ногах, покрытых мелкими костяными наростами, словно дикобраз. Они были раскиданы по всему телу, по рукам, плечам, спине и хвосту. Последний, к тому же, оканчивался острой рогатиной. На голове же монстра торчали рога. А в раскрытой пасти несколько рядов длинных и тонких клыков. Помимо этого, на тыльных сторонах ладоней топорщились три широких когтя, похожих на кастеты. Только их удар мог продырявить человека насквозь. Костерост. Уровень 12. Но у каждого существа в мире есть свое слабое место. Здесь им было туловище, защищенное лишь тонкими пластинами, которые хаотично торчали из груди. А вокруг темно-зеленая кожа, возможно, толстая, но все же пробиваемая. Вот только попробуй доберись до нее. Подумал я, сжимая меч. Шон быстренько отполз назад, спрятавшись за спиной гуманоида. На лице того нельзя было прочесть эмоций, но мне казалось, что Овер снисходительно ухмыльнулся. А монстр вновь громогласно заревел, скинув морду, после чего посмотрел на нас и резво прыгнул вперед. Огромные кулаки обрушились на то место, где секунду назад стоял Ой. Но все мы сразу же разбежались, побросав факелы по сторонам. Благо, те продолжали гореть, даже лежа на камнях, все из-за местной смолы. По пещере снова прокатился грозный рык. Монстр обернулся, но никого из нас не заметил. Широких сталактитов хватало, чтобы спрятаться и выждать момент. Мы планировали атаковать как партизаны, неожиданно выскакивая. Несколько человек вполне могли доставить массу хлопот этой костяной махине. Но все, как всегда, пошло не по плану.